20. Я спросила вначале о самом плохом моем воплощении. И вот, что мне удалось увидеть. Это был мужчина с бородой, по виду очень серьезный. Он был в сапогах и темно-серой одежде, на вид лет 45-50. Когда я вышел из антикварной лавки, мне встретился мужчина моложе меня и назвал меня по имени Володя. И все время звучало слово «предательство». В шкатулке была курительная трубка. Я жил в городе, на дорогах были указатели на иностранном языке, и в какой-то момент я увидел флаг, очень похожий на британский. Действия происходили в 20 веке. Я жил в квартире, в интерьере были дорогие вещи, красивый ковер висел на стене, у меня была молодая жена, детей не было. Потом за мной пришли люди в форме, мне неизвестной. Меня куда-то забрали, а потом какая-то комната и вспышка. Я это расценила как казнь или электрический стул. 21. В одной из прошлых жизней я была девушкой, которая жила в Лондоне. Меня звали Мэри. На мне была одежда 18-19 века. Когда ко мне на улице подошел мужчина, я знала, что это мой отец, который сказал, что он мой отец и в этой жизни, и всегда, и раньше, и сейчас будет любить и оберегать меня. И действительно, я ощущала сильную заботу от него и в регрессии, и в этой жизни я ребенок, которого нежно любит и поддерживает отец. Затем в антикварном магазине высокий мужчина отдал мне шкатулку, в которой было украшение в виде сердца, и я, глядя на этого мужчину, поняла, что сейчас это моя сестра. Он передавал шкатулку с огромной любовью и заботой, и сейчас сестра тоже заботится обо мне. Я чувствую от нее такую же любовь, как и тогда. Затем я вышла из антикварного магазина, а они с отцом остались там. Было видно, что они волновались за меня. Далее, по мощенным улицам Лондона, я пришла в обычный дом той эпохи. Дверь мне открыл мужчина, но я не поняла, кем он был. Меня встретила женщина, которая работала в нашем с мужем доме. Она всегда переживала, что я мало ем. В этой жизни это моя мать, и она с детства переживала, что я очень худая, хотя мне уже 31 год, но она все еще упорно хочет меня накормить. Женщина сказала, что мой муж дома и работает в кабинете. Я села в кресло и стала задавать себе вопросы, как вы и сказали. Небольшое отступление. В этой жизни у меня сильная связь с мужчиной, который на 9 лет младше меня. Связь такая, что я не могла контролировать себя рядом с ним. Я прошла ваш курс по астрологии и увидела, что есть связь планет Раху и Кету с Венерой и Юпитером в наших гороскопах. Сегодня же я увидела, что он был моим мужем и тогда, и еще раньше, но никогда меня не любил. Я увидела сцену, где я рыдаю на коленях перед ним, прошу прощения, что не могу родить ребенка, но он не может, как жене, этого простить. К сожалению, я не смогла понять причину, почему у меня нет детей. Рядом с ним я чувствовала себя пустой и неполноценной. Он мне это внушал. В этой жизни он тоже пытался мной манипулировать, но я встретила вас и стала разбирать, почему так происходит». Ваши курсы по многим направлениям помогли приблизиться к ответу. Когда я задала вопрос, чему он должен меня научить, то ответ был «я должна себя полюбить». И кажется, мне это удается, потому что этот человек постепенно исчезает из моей жизни. В этой жизни у меня нет детей, я не хочу их. Я работаю с детьми в школе, преподаю математику, стала выгорать профессионально. Но сегодня, поговорив с собой в медитации, мне передали, что нужно продолжать любить детей, оберегать и передавать им самое лучшее, что я могу передать». В этой жизни я преподавала рисование, но рисовать не умею, хотя теперь не уверена. Также я видела, как умерла в той жизни, меня сбила машина. Но я почувствовала только легкость, не было никакой боли. Когда речь зашла о моей лучшей жизни, то я увидела себя солдатом во Второй мировой войне. В антикварном магазине я видела много атрибутов, относящихся к этому времени. Действие происходило во время сражения. Я защищала товарищей и получила ранение в плечо. Оно ноет и в этой жизни. Затем я увидела себя тем же человеком, но в старости за большим столом. У меня была большая семья, много детей и внуков. Меня уважали. После этого я перенеслась в свой рабочий кабинет. Он был большой и просторный. Я четко понимала, что служила людям и делала это искренне. Теперь я понимаю, откуда у меня такой мужской характер в этой жизни. Я продвигаюсь по карьерной лестнице и хочу занять высший пост в своей сфере для того, чтобы поднять престиж работников образования. Это желание у меня идет с юности, но тогда я даже не могла представить, откуда оно появилось. 22. Хочу поделиться своим опытом. Для меня приоткрыта завеса тайны пока только двух тем в медитации — родовая практика и прошлое и прошлые жизни. В первой у меня случилась встреча с умершим отцом, сопровождавшаяся такими эмоциями, проявлением такой неимоверной, безграничной любви, о которой не имела представления в реальной жизни. У меня слезы лились ручьем. Если бы кто-то рассказал мне, что такое возможно, то не поверила бы, хотя я очень эмоциональный человек. Воспринимаю это как чудо и большой подарок для меня». Также и в медитации о прошлых жизнях. Все, что видела, кабинет ученого или нотариуса, полуподвал, где все стены в полках с книгами, и пожилой ученый с ворохом документов, летописей, чертежей за столом. Понимаю, откуда у меня стремление к знаниям и науке. Будущее показано мне было как березовая роща, прекрасный деревянный дом с видом на реку, поле и лес. Дети и молодежь в льняных светлых одеждах, и я смотрю на них из окна. Мастер-класс «Регрессия в прошлой жизни» подарил глубокое погружение в себя, сон наяву. Когда я слышала голос, то не было желания что-либо представлять, видеть или действовать. Качалась в мягких волнах, легкая, как перышко, моя душа в полном расслаблении, не чувствуя своего тела и испытывая лишь блаженство. И на вашу команду вернуться я усилием воли заставила себя это сделать, чего очень не хотела. И весь вечер блаженная улыбка не сходила с лица. Не знаю почему. Просто я получила настоящее расслабление и наслаждение от этого мастер-класса. А вот информацию о моих прошлых жизнях, надеюсь, получу в другой раз. Есть стимул развивать себя, стимул идти по дороге, которая не имеет конца, развивая свою душу и сознание. 23. Делала практику вчера со всеми и сегодня. Вчера мне казалось, что несколько раз заснула, но точно не знаю. В магазине какой-то мужчина дал мне шкатулку с маленькой куклой-ребенком, ножницами и ключом. Я была мужчиной. Поняла, что занимаюсь какими-то черными делишками. Мужчина, который дал палку, был такой таинственный, с черным плащом. Потом видела себя женщиной в белом легком платье. Я была очень красивой, богатой и образованной принцессой. Жила в красивом большом здании. Вчера мне не удалось увидеть своей смерти. Ночью плохо спала. Кто-то во сне звал меня по имени». Когда сегодня повторила регрессию, я видела себя мужчиной, гусаром по имени Борис в 1708 году. Жил в деревне, в деревянном большом доме. Меня убили в бою. Мне было 32 года. И в этот момент я в реальности почувствовала слезу на лице. Было чувство жалости. Как будет жить беременная жена и трое маленьких детей? Потом я опять была мужчиной где-то в арабском краю. Была жаркая погода, очень красивое здание, украшенное золотом. Я был очень уважаемым человеком, юристом. Люди передо мной были на коленях. Как закончилась регрессия, было такое состояние, что не хотелось возвращаться в реальность. 24. Регрессия прошла, как мне показалось, немного в напряжении. Было ощущение, что меня постоянно что-то может отвлечь и, вероятно, отвлекало, а может, просто нервничал. Поймал себя на мысли, что весь процесс погружения начался с мыльного шара. Но скажу сразу, что далеко я не уходил от вашего голоса, как, например, в январе на прогнозе 2022 года. Тогда я провалился и вышел по вашему голосу. Было состояние умиротворенности. Сейчас же такого не было. Очень сильно хотел найти ответы на свои вопросы, особенно на те, которые меня мучают последние 6 лет. Я работал на хорошей работе, на хорошей должности, получал отличную зарплату по тем годам и меркам в российском регионе. Работал машинистом электропоездов, возил грузы весом 6-8 тысяч тонн. В один момент на внеочередной медкомиссии у меня выявили проблемы с сердцем и установили кардиостимулятор, так как была угроза его незапуска. Сердце останавливалось во сне на 6-7 секунд и само запускалось. Естественно, после операции работать по профессии я не смог. С тех пор сильно изменилась моя жизнь. Друзья, семья, отношения, взгляды. Я четко хотел узнать свои преимущества, какие цели у меня в этой жизни, какая карма, главный вопрос — стать снова самостоятельным и успешным. Сейчас основной доход семьи идет от работы жены. Я очень ее люблю, но последние полгода у нас были сильные разногласия вплоть до разъезда и метания из города в город. После начала регрессии я попал в комнату и оказался в обстановке времен Великой Отечественной войны. Это старый деревянный пол, коричневые стены, большой комод и зеркало, подвешенное, как раньше, под углом на самом верху. В зеркале я сначала никого не увидел. После того, как посмотрел на обувь, увидел старые кирзовые сапоги на себе и гимнастерку времен 1942 года, красные петлички и винтовка, кажется, была. Справа от меня оказался человек, одетый во все черное, кожаный длинный плащ и черная шляпа. Он обучался. Лица я не видел и не говорил с ним. Уже под конец мелькало в зеркале отражение, ощущение, что я в нем лет 25-28, но лицо было очень уставшим, старым, как будто жизнь кто-то высасывал из него. После вашего сюрприза я очень-очень сильно хотел увидеть себя тем невероятным человеком, который был в центре всего, счастливым, успешным. Хотел так сильно, что в моменте почувствовал, как физическое тело немного оторвалось от подушки, полулежа находился, и когда вы возвращали, я почувствовал, как опустился обратно. Скажу честно, как мне показалось, я немного не успевал за вашими рекомендациями, а может, и вовсе перенервничал. Ответов я так и не получил, но уверен, что все еще впереди. Жду с нетерпением записи, хочу обязательно попробовать и не один раз. И еще, мы проходили регрессии вместе с женой, она вот вообще уснула. До регрессии у нее болели зубы и шея, говорит, что ничего не помнит, а вот зубки прошли, и прошла шея на следующий день. Может, совпадение, но когда мы медитировали, я чувствовал у нее сильную тахикардию, то есть даже через свое погружение я слышал, как ее сердце колотится. Вероятно, еще и эти факторы меня отвлекали. Скажу однозначно, что нужно медитировать по отдельности. 25. Четких картинок у меня не было, все было довольно серое и безмолвное. Часто куда-то проваливалось, но голос слышала. Самое яркое — это подарок в шкатулке, красный камушек-кулон, не знаю какой, на цепочке. Когда мы смотрели в зеркало, я увидела, как сверкнула сталь клинка, но не помню, чтобы что-то держало в руке. Видела нижнюю часть себя, странные штаны, узкие снизу и очень пышные в области бедер. Эта пышная конструкция была еще и очень жесткой, рука, опускаясь вниз, коснулась ее жесткого края. Когда вы сказали посмотреть на свою обувь, я с удивлением увидела на своих ногах серые башмаки с длинными носами, закрученными вверх, как бараний рог. «В них же неудобно ходить», — подумала я. На вопрос о стране мелькнула мысль «Испания». В процессе медитации несколько раз возникала мысль, что ничего не получится. Наверное, поэтому после окончания медитации мне показалось, что я все придумала. Знаю точно, что во время медитации я очень хорошо отдохнула, и, несмотря на позднее время, у нас уже был час ночи, появилась бодрость, но это не помешало мне быстро уснуть и прекрасно спать ночью. 26. В сеансе регрессии мне удалось увидеть сады и аллеи роз. Увидеть проводника мне не удается, но я чувствую его присутствие и поддержку. Также трудно рассмотреть дом или увидеть лица на фотографиях, но приходят мысли, например, как важно мне простить себя, отпустить прошлое. В шкатулке увидела ключ. Пришло понимание, как будто ключ ко всем вопросам, он в нас. Я давно работаю над собой. Благодаря вам мне удалось выбраться из очень тяжелого состояния. Я очень благодарна за все знания, которыми вы делитесь в свободном доступе с людьми на канале YouTube. Мое знакомство с вами произошло на видео по нумерологии, как, наверное, у большинства ваших учеников. Видео про Луну в рыбах просто спасло мою жизнь. Оно ответило, наверное, на самый главный вопрос в моей жизни. Я прослушала курс астрологии по видео, смеялась и плакала вместе со всеми. Ваши слова «и это нормально» успокаивают и дарят надежду. Как вы и говорите, на самом деле так и есть. Видео или прямой эфир — нет никакой разницы. Также прослушала курс по чакрам и медитации, очень о них мечтала. 27. На регрессию я сформировала запрос. Звучал он примерно так. Кем же я была и что делала в прошлой жизни, что мой Марс в восьмом доме и тема восьмого дома сильна, но при всем при этом обладаю множеством знаний. Как я их использовала, во благо или нет? И откуда во мне такая стальная холодность? Уже не знаю, смогу ли влюбиться. Я увидела очень хорошо одетого мужчину, примерно 1830 год. Страна с немецкими названиями улиц, Германия, Австрия, Швейцария, может быть. Он был в шляпе-цилиндре со своим экипажем. Все его приветствовали с уважением и называли доктором, но с какой-то боязнью. В лавке старинных вещей он получил медальон с фотографией любимой женщины, и видно было, что этот медальон старый. Мужчина на него посмотрел без особой эмоции. Далее доктор поехал домой. Богатый дом. Его встретили две чудные дочки, светленькие и кучерявые, как ангелочки. Но он холодно с ними поздоровался, а к жене даже не подошел. Не могла понять, это та же девушка с медальона или нет. Видно, что мужчина очень сдержан и холоден в проявлении эмоций. Спальня была консервативна и даже скучна. Когда он сел на кресло и расслабился, я увидела его рабочую униформу. Это был не белый халат, а большой коричневый фартук, наверное, из клеенки. И странные инструменты. И пришло понимание, что он работает с трупами, патологоанатомом. Может, он работал над раскрытием преступлений, может, просто доктор, который изучал трупы и отчего умирали люди, делая какие-нибудь препараты. У меня много накшатр, связанных со змеями, и луна вошла в Д9. Сделала вывод, что, видимо, холодность и безэмоциональность — это тоже следствие сдержанности этого человека». Пришла мысль, что, может, он занялся изучением болезни и выведением препаратов, потеряв от болезни любимую женщину на медальоне, при этом отключив эмоции по жизни. Потом представила свою самую удачную жизнь, где я была на коне и пользовалась огромным уважением и признательностью, потому как вывели регрессию. Предстала короткая картина. На горе довольный полководец, его волосы развиваются, он доволен своей деятельностью, рукой указывает вперед и обводит пространство под горой, как бы гордясь и радуясь. А там все в огне. Одет, как во времена Римской империи. Вот так понятен мне мой Марс. 28. Мне очень понравилось. Сначала курсы я проходила в записи, потому что не успевала, и сейчас только онлайн. Видимо, мой дух дорос до этой возможности. Благодарю за знания, они бесценны. Хочу дать обратную связь. Я увидела три образа. Поначалу не совсем поняла, что это была я, но после прослушивания записи, после самой медитации, я отключилась после трех образов, поняла суть. Это была я. Первый образ я увидела в зеркале, когда вы говорили посмотреться в него. На пару секунд это была бабка, такая темная и старая, но очень шустрая, несмотря на свой возраст. Я испугалась очень, окутал страх, и она исчезла. И я смотрю в зеркало и вижу себя. Я казашка из Казахстана, но в зеркале я была европейской национальности, и меня позвали по имени Мария, и это имя мне было уже привычным. Я жила в замке, было очень много ухажеров, столько внимания, очень красивая внешность, фигура, все так красиво и жизнь шикарная. Был личный слуга и поняла, почему я там была не замужем. Он меня любил и заботился. Я с детства думала на русском языке, и менталитет наш мне будто не подходил. Всегда тянуло уехать, видимо, потому что я из Европы. Третий образ был — старая женщина, тоже европейской внешности, но уже с мужем. Там мы жили в очень маленьком доме, но при этом все было со вкусом и красиво, а еще все дорогое. Я увидела только спальню. В ней было место только на одну кровать, но все было с качеством. Муж обо мне очень заботился и все делал для меня. Видела это буквально тоже секунд 5. Поняла, что это не сон, а дальше я провалилась в сон и проснулась только утром. В последующие дни тоже были сны, о них напишу позже, пока не разобралась, связано ли это. И еще, как вы и говорили, с конца марта практически каждый день я вижу сны, которые говорят о событиях в семье и в мире, как будто открываются дополнительные способности. Хочу снова попробовать эту медитацию, увидеть все жизни. Но то, что я поняла сейчас, в прошлых жизнях у меня не было детей и из тех жизней, которые я видела. В этой жизни у меня 2 детей, луна D1 в весах, D9 рыбы. И меня материнство очень сильно истощает. Конечно, я посмотрела положение еще и совместимости, но думаю, что это связано и с прошлыми жизнями. Там я была без детей и чувствовала себя хорошо, хоть молодой, хоть старой. Возможно, поэтому мне сложно эмоционально. Это, конечно, моя версия. 29. Чувства очень смешанные. Наверное, потому что я ожидала увидеть что-то красивое и приятное. Думала, что я узнаю кого-то. Помните, в книге Майкла Ньютона души под гипнозом осознавали себя и понимали, кем они были, с какой целью они родились в этой жизни? Они сразу узнавали родственные души и наставников. Люди под гипнозом как будто вспоминали что-то, что не могли знать в этой жизни. Я понимаю, что Ньютон отправлял души в промежутки между жизнями, и они поэтому все осознавали. Но я все-таки надеялась, что что-то или кого-то узнаю, что-то станет понятнее. У меня такого не произошло. Скорее, появилось больше вопросов, чем ответов. У меня нет ощущения, что я узнала кого-то из тех, кого увидела. За регрессию я увидела около 30 лиц, и все они показались мне чужими, а некоторые вызвали неприязнь. Только 2 человека мне улыбались, причем один из них был мальчик лет 15. Он улыбался мне как друг. Было видно, что он мне очень рад. И потом резко я увидела свою маму в молодости. Возможно, этот мальчик, который был мне другом в этой жизни, моя мама. Еще я увидела мужчину с микрофоном, который что-то вещал множеству людей. Он говорил, подняв вверх указательный палец. Что интересно, через несколько других сцен я увидела мужчину, похожего на духовного учителя или лидера, который сидел и точно так же держал указательный палец вверх, говоря что-то толпе, возможно, ученикам. Когда вы сказали, чтобы нам показали талисман для этой жизни, мне почему-то показали игральную кость, белый кубик с точками на гранях от 1 до 6, который через секунду начал светиться светло-фиолетовым цветом. Это странно, потому что в этой жизни я совсем не игроман. Когда вы сказали, чтобы нам показали жизнь, в которой мы проявили себя наилучшим образом, что могли бы гордиться, я вдруг увидела сцену войны, на которой люди стреляли друг в друга. Было какое-то месиво, тяжелая картина. Кстати, у меня есть положение в гороскопе, что я участвовала в боевых действиях. Когда вы сказали, чтобы нам дали напутствие на эту жизнь, я вдруг услышала фразу «крепись и терпи». Это тоже сходится с гороскопом. У меня луна в рыбах и много других сложных положений, с одной стороны указывающих на просветление, но и на то, что нужно выдержать и прожить эту жизнь до конца. Было очень много разных картинок, но они очень быстро менялись. Я все не запомнила. Когда мы после регрессии делали разбор, одна участница написала, что в какой-то момент пошла по своему пути и много что увидела. Мое сознание не осмелилось сделать так, потому что я очень послушна и старалась не упустить ничего из того, что вы говорите. Было несколько моментов, когда разворачивались сцены, но я не успевала их досмотреть, потому что вывели дальше в новое место, и мое внимание переключалось. Но я думаю, что это лишь моя особенность. В обычной жизни я медленнее, чем большинство других людей. Я часто выпадаю на несколько минут из реальности в какую-то виртуальную ситуацию, иногда из прошлого. Зависаю там сколько захочу и снова возвращаюсь. Такое часто бывает, когда разговариваю с человеком, но мне не очень интересно слушать. Я полностью перестаю слышать собеседника и не помню, что он говорил. Очень многие обижаются, когда замечают, что я их не слушаю, но я это делаю не специально. Мне просто очень тяжело на них держать внимание. То есть для меня темп, когда мы шли, был немного быстрый. Я не успевала хорошо рассмотреть какие-то действия. Несмотря на то, что увиденное не вызвало во мне много счастья и радости, мне очень понравилось погружение. Большой успех в том, что я вообще что-то увидела, потому что после упражнения до регрессии я подумала, что вряд ли у меня получится, ведь упражнения не получились. 30. Благодарю за новый, неожиданный исцеляющий опыт. Много из увиденного, как вспышки, пытаюсь сложить в поток света, который поможет ответить на свои вопросы. Есть образы и ощущения, которые сложно пока понять. Сложился один пазл — регрессия. Я никогда не хотела замуж. Когда была беременная, сделала предложение руки и сердца мужу, так как знала, что третьей попытки с его стороны не последует. Брак ради ребенка, статуса и гражданства. Спустя 9 лет поняла, что к мужу ничего не чувствую, подала на развод, но мы продолжали совместно жить. Я строила карьеру, работала в иностранной компании, познавала мир, а муж занимался ребенком. После развода в моей жизни появился любовник, разнообразный секс и четкая установка «не навредить». События 2013 года. Из семейного альбома украдены фото, на которых был запечатлен оргазм мой и мужа со словами «Ты лучшая женщина на свете». Эти фото были отправлены коллегам по работе и клиентам. Карьера, остатки брака, любовные отношения и иллюзии распались ежесекундно. Ненависть разрушала мою душу. Эти события привели меня на духовный путь и путешествие в прошлое. Мне не хочется воплощаться снова ради решения этого вопроса, поэтому я пришла к регрессии и очень надеюсь поставить точку в этих отношениях. Регрессия. Узкая улочка, булыжная мостовая, вечер, туман. Я мужчина, одетый в черные одежды и сапоги. Подбегает женщина и падает в ноги. «Помилуй, Йорик!» — поднял ее. «Я из следующей жизни. Прости меня за всю боль, которую я причинил. Благодарю тебя за опыт». Спустилась шкатулка. Я отдал этой женщине любовь из шкатулки, а себе взял свиток. Вхожу в дом. Навстречу со словами «папочка» бежит девочка, прыгает на меня, обнимая за шею. При этом жена сторонится, в ее глазах обреченность и безысходность. В 2013 году я поняла, что один мужчина не может раскрыть многогранность отношений, дать тот опыт и ощущения, которые мне хочется испытать в жизни. В наше время есть возможность развестись, закончить отношения, не предавая себя, не допускать пожизненной обязанности и тягостного долга. Брак ради детей. Так было в прошлой жизни, так было и в этой. И самый большой дар, который мы можем дать друг другу, это познание, осознание и принятие самого себя. Именно за это благодарю всех своих кармических партнеров. 31. Спасибо за этот интересный опыт. Хочу поделиться впечатлениями от пережитого. Я училась у вас на курсе астрологии, посетила несколько мастер-классов, а также являюсь счастливой обладательницей двух ваших книг. Сейчас мне 35 лет, имею некоторый опыт медитации. Последние 3-4 года практиковала, но нерегулярно. Был еще опыт гипнотического транса, но не очень положительный. У меня хроническое аутоиммунное заболевание с раннего детства. Родители пытались мне помочь нетрадиционными методами и водили меня к целителям и экстрасенсам. Однажды экстрасенс ввел меня в состояние гипноза, после чего я долго плакала и чувствовала себя очень плохо. Мой главный вопрос на сеансе регрессии был о моей болезни и ее кармических причинах. Во время регресса я находилась в непривычном состоянии. С одной стороны — расслабление, с другой — высокая степень концентрации. После сеанса чувствую себя, как после глубокого, но напряженного сна, как будто немного устала. На этапе подготовки я быстро начала втягиваться в процесс, ощущая тяжесть своего тела, тепло воды в джакузи, расслабляющие пузырьки. Сосредоточиться стало немного сложнее, когда появилась энергетическая сфера, в которую я должна была превратиться. Мне нужно было больше времени и больше визуальных описаний окружающей среды, чтобы погрузиться глубже и лучше почувствовать атмосферу. Вы довольно быстро переходили к сцене из окна автобуса. Я не успевала за вами, и мне приходилось прикладывать много усилий, чтобы быть в моменте. После того, как автобус остановился в пункте назначения, я вас снова особо не догнала. Мне хотелось осмотреться, понять, где я, понюхать воздух, прислушаться к шумам, но уже пора было мчаться в антикварный магазин. Мое внимание привлек большой зеленый бархатный диван. Я начала оборачиваться, не зная, куда идти. Когда вы подводили нас к шкафу, а затем к зеркалу, я увидела в отражении фигуру молодого человека с каштановыми пушистыми вьющимися волосами и такими же усами в темно-зеленом костюме тройки с цилиндром и с тростью в его руке. Я не могла толком разглядеть его, своего лица. Все было как в тумане. В комнате за маленькой дверью меня ждал пожилой мужчина, тоже одетый в костюм тройку, похожий на мой, но без головного убора. Он молчал, и лицо его тоже было похоже на туман. «Вы сказали спросить, кто я?» Мужчина ответил «Рой» или «Алоис» и больше не сказал ни слова. В этот момент хозяин магазина принес мне сундук. В нем был старый ключ из желтоватого металла, похожего на латунь. Я положил его в нагрудный карман. Выйдя на улицу, я бродил по ночному городу, по большому, влажному от ночного воздуха и блестящие булыжники под ногами, пока не подошел к трехэтажному зданию в стиле классицизма. Вы спросили, в каком году построено это здание, и мне ясно представилась дата — 1741 год. У меня было ощущение, что это жилой дом, которым я не владею. Я уже ничего не помню, только то, что сидел один в комнате, похожей на кабинет, на массивном деревянном стуле с высокой спинкой, обитой темной кожей. Был уже день, но погода серая и пасмурная, словно за окном пролился туман или белое молоко. Светло, но все равно ничего не видно. Чувство одиночества, апатии. Происхождение имени Рой я проверила в интернете. Одно из них — шотландское слово «роад», что означает «красный». Воспоминание о цвете моих волос, которые я увидела в зеркале, могло бы объяснить, почему меня так назвали. Я не получила никакой информации, связанной с моим первоначальным вопросом. Такое ощущение, что так и должно быть при первом входе на неизведанную территорию. 32. Расслабление началось уже во время подготовительной части. Насчет самой регрессии. У меня сразу получилось войти в состояние транса от вашего голоса. Во время регрессии старалась не зацикливаться, что увижу или нет. Просто расслабилась и слушала вас. Иногда казалось, что я проваливаюсь куда-то, а потом выныриваю на голос. После выхода из регрессии мне казалось, что я мало увидела и ничего не понятно, но минут через 10 картинка постепенно начала складываться, и даже сразу нашлись ответы на некоторые мои вопросы из этой жизни. После окончания регрессии состояние сильно расслабленное, умиротворение. Что мне пришло во время регрессии? Лондон, красивая женщина, длинное платье, крутится в мире моды, довольная жизнью, самоуверенная. С издевкой смеялась над полными людьми. В этой жизни лишний вес. Застрелили в спину. В этой жизни болит одна точка на спине. «Я у вас прохожу все обучения с октября 2021 года. После ваших курсов у меня открылись небольшие способности — интуиция, предсказание, предчувствие. Например, просыпаюсь утром с предчувствием, что человек умрет именно сегодня, и много разных случаев. Это не часто, но бывает. Такого раньше не было. Но больше всего мне интересно насчет снов. Я как будто живу еще в параллельном мире. Столько там событий происходит. Это как целая жизнь, и не одна. 33. Я запомнила моменты еще до начала регрессии, когда вы рассказывали тему, и я уже была как в тумане, хотя в медитацию мне не так просто войти. И я поняла для себя одну интересную штуку. Входить в подобное состояние я могу, но когда я к этому специально готовлюсь, то получается не очень. Во время самой регрессии я расслабилась, видела некоторые моменты. Иногда я могу отключиться, даже если кто-то что-то говорит мне, перенестись в другие мысли или даже что-то представлять. Или просто сижу в поезде метро и улетаю, хотя мои глаза открыты. Я поняла, что надо работать с собой, расслаблять голову и контролировать себя, то есть контролировать, когда надо улететь, а когда остаться в вагоне и доехать до своей станции без полетов. Я в регрессии видела семью, которая меня встречала с автобуса, но в дом я не вошла, хотя хотелось. Я вошла в антикварный магазин, там была девочка, и я подходила к ней. Время не знаю, какое было. Город и время больше походили на период до Первой мировой войны и раньше. Небольшой городок, где есть таверны. Шкатулку мне дал мой дед. Умер давно. Не знаю, я сама мыслями представила его, или действительно он приходил в тот момент. Я часто о нем думаю и в жизни. В шкатулке была яркая бабочка-заколка. Я ее на волосы прицепила. Потом услышала вас, что ее никто не должен видеть, надо спрятать. И тогда просто зажала ее в руке. Уйти из магазина не смогла, не знала, куда идти и где мой дом. Движение в ту сторону затруднено. В магазине были вещи из перьев или их элементы, типа ловцов сновидений и что-то ковбойское, возможно. Еще я была знаменита, видела обезьяну, которую фотографировал мужчина, но в регрессии он был джентльменом во всем параде. Когда вы сказали опустить глаза на обувь, вначале были красные туфли, не вписывающиеся никак в костюм, и более простую одежду провинциального небольшого городка, а поднимая глаза на туловище, уже обезьяна. Все это рядом с тем антикварным магазином и семьей, встречающей меня с автобуса. Не поняла, я была рядом с обезьяной или я сама ей оказалась. Когда вы сказали про желание увидеть, что хотим, я подумала про блокадный Ленинград. В комнате обычная обстановка того времени. Три кровати, девочка лет 12 садится на одну из них у окна, закрывает глаза и бомбят дом. Видела этот момент, как будто его светом накрыло. Шума не слышала, все замедленно, просто сдуло сильным потоком. Еще видела бал. Не помню, что в этот момент вы говорили. Я наблюдаю за светским балом, как в мультике «Анастасия». Скорее всего, это мои фантазии уже пошли, потому что я подумала про мультфильм уже тогда. Очень странно, что я слышала звуки из другой комнаты, хотя была в наушниках, звук был включен достаточно громко и дверь закрыта. Обычно в наушниках не слышу, как падают тапки на пол или их обувают, но было несколько раздражающих громких звуков ближе к концу. Сегодня расслабиться мне удалось. В первую медитацию было больше напряжения, хотя, мне кажется, могла бы больше увидеть. 34. Я много не увидела, но хочу сказать, что в прошлом я была мужчиной, и у меня были жена и ребенок. Я была высоким, темноволосым мужчиной. Сейчас я понимаю, почему мне такие мужчины нравятся. Мне было примерно 30 лет. Я была одета в старомодную одежду и сапоги. Еще видела улицу, где я жила, и звали меня Михель. 35. Благодарю вас не просто за медитацию по регрессии, а за навык, который останется на всю жизнь, и его можно применять по необходимости. Скажу честно, я волновалась, но очень напрасно. Под руководством такого мастерского инструктора и под присмотром высших сил нам будет открыто только то, что нам необходимо и по силам, особенно в начале практики. И на своем опыте я поняла, что не все и не сразу. Очень важно мягкое погружение. Важно, что каждый раз это новое приключение. Мне казалось, что главное — первый раз все сделать правильно, что впервые это будет самое незабываемое впечатление. Но чем больше понимаешь сам процесс, тем меньше волнения, тем глубже погружение в медитацию и, соответственно, тем интереснее, больше деталей замечаешь, как при просмотре стереокартинок. Нужно уметь одновременно расслабиться и держать фокус внимания. Незабываемые впечатления. 36. Огромная благодарность за регрессию в прошлой жизни. Прошла почти все ваши обучения, а регрессия позволила еще глубже заглянуть в себя и осознать возможный страх воды в этой жизни. Теперь есть пища для размышления. Увидела имя во сне и отрывки мест, где жила. Теперь очень интересно порыться в интернете и найти место или страну, где я жила раньше». Уже хочется пройти еще раз регрессию, возможно, чтобы рассмотреть некоторые детали более четко. 37. Это мой первый опыт. Раньше никогда не медитировала. Я думала, что ничего не получится. Хочу поделиться с вами моими ощущениями. Вначале было хорошее чувство, сразу получилось расслабиться. Ну и понятно, джакузи, вода, пена — все было замечательно. Потом немного начало тошнить, но быстро прошло. Очень четко видела дорогу, по которой ехала на автобусе. С правой стороны было море, но я его не видела, а с левой — горы. Их отчетливо видела. Потом в магазине было четкое представление. Посуда глиняная, часы старинные. В шкатулке видела брошь или кольцо достаточно большого размера и очень старинное, с большим зеленым камнем. Когда я зашла в комнату, было четкое секундное видение. Белые железные шкафчики, длинный стол, на котором лежал человек, укрытый белой простыней. У меня это ассоциируется с какой-то комнатой под землей, может, что-то в военное время, что-то такое. Далее, когда посмотрела в зеркало, увидела себя школьницей, но такой взрослой, старше 15 лет. Форма была — коричневое бархатное платье и красивые кружевные гольфы, но тряпочные, не эластичные. Потом в комнате увидела мужчину. Лицо не разглядела, но мне кажется, очень симпатичный, лет 25, обнимал меня и целовал. Потом увидела себя на сцене, какой-то звездой, и тоже была одета в коричневое, но длинное платье. Оно тоже было похоже на школьную форму. Это все. Но мне кажется, для новичка это очень даже неплохо. Честно, я не ожидала. Еще периодически были не сильные, но ощутимые боли в теле. После боли такое ощущение, будто там пустота. Но потом она чем-то заполнилась и стало очень тепло и комфортно. Может, я просто очень впечатлительная. В конце стало вообще очень хорошо. Даже не могу словами это передать. Чувство радости. Так хорошо было. Хотелось летать. Вообще мне очень понравилось. Спасибо вам. Уверена, что это не последний мой опыт. 38. В тот день, когда была первая медитация по регрессии, я не очень хорошо себя чувствовала, но у меня все равно получилось расслабиться, отдохнуть и кое-что увидеть. Это был молодой, высокий, худощавый мужчина в высоких сапогах и в форме красного цвета. У него было оружие. Он шел по пустынной дороге к городу, где за высоким забором было многолюдно. Он оказался дома один в своей просторной светлой комнате, где стояла большая кровать. Сняв с себя форму, он почувствовал большое облегчение и уселся в свое любимое кресло. Еще я видела взрослого высокого мужчину в сером костюме, который, возможно, был судьей. Очень запомнилась фраза «всем не угодишь», мол, всегда будет хоть кто-то недовольный. Через пару недель, когда смогла остаться дома одна, я повторила медитацию. В самом начале мне показалось, что это женщина, так как из одежды на ней было длинное платье, как у монахини, а может, это был монах. В шкатулке была икона или какой-то символ. Сначала я увидела небольшую комнату, где я чувствовала запах свечи и ладана. Потом я оказалась в очень большом золотистом зале, как в храме. Там были еще люди. Подняв голову вверх, я увидела уходящий далеко в небо воздушный свод этого храма, состоящий как из множества конусов, соединенных вместе и уходящих в небо. Я даже не могу ни с чем сравнить это, поскольку не видела ничего подобного ни в жизни, ни в кино, ни во сне. Через неделю, засыпая, я поняла, что это было какое-то совсем другое измерение, как портал. Я до сих пор под впечатлением. Это незабываемое ощущение. 39. Сначала я расскажу о своих ощущениях. Я регулярно практикую ваши медитации, которые есть в открытом доступе на YouTube, и, как правило, легко расслабляюсь, следую вашему голосу или засыпаю. В этот раз все было по-другому. Это скорее было похоже на работу по удержанию энергии, которая просто переполняла. Можно сравнить с тем, как если бы налить воду в полиэтиленовый пакет и нести его в руках, а жидкость в нем переливалась бы, сливаясь то в одну сторону, то в другую. Вначале меня окружала темнота. Когда вы сказали «выпускаем из себя накопившуюся плохую энергию», стал проявляться цвет, темно-зеленый, и поток энергии стал виден. Он был похож на клубы пара. Образы были нечеткие, с размытыми контурами, и они рассыпались, как фигуры из песка или как в спецэффектах. Все исчезает на ветру. Цветы и отчетливые предметы я увидела, когда зашла в антикварную лавку. Мне запомнилось дорогое красное с золотым платье на вешалке. Лиц людей я не видела, и их силуэты были похожи на тени. Я слышала, как ко мне обращались сеньора. Когда сказали посмотреть на себя, на мне было длинное золотое платье, скрывающее ноги. В дар я получила бархатный мешочек вишневого цвета на длинном шнурке. Я повесила его себе на шею, как кошелек или чехол для телефона. Что было внутри, я не знаю, не посмотрела. Когда я вышла из лавки и должна была идти домой, почувствовала растерянность, потому что не понимала, где я. Опять все было размыто. В голове промелькнула Венеция, и картинка стала четче, а мне спокойнее. Я оказалась в большом старинном доме. Внизу я увидела двух женщин. Одна из них — моя подруга, а другая — коллега. На них были простые платья. Я поднялась наверх и оказалась в огромной комнате. Старинная золочёная мебель, большая кровать, несколько икон, из которых виден залив. Горят свечи. В комнате никого больше не было, хотя я ожидала увидеть еще кого-то и удивлялась, почему никого нет. Когда спросили, как я умерла в этой жизни, то в этой же кровати я увидела женщину с распущенными волосами. Ее лицо было покрыто испариной, она явно бредила и умирала от болезни. В голове промелькнуло 35. Рядом никого не было. При вопросе о моем лучшем воплощении я увидела образ седовласого мужчины в длинной белой рубашке, какие носят арабы. Возраст непонятен, но, судя по крепкому телосложению, еще не старик. Вокруг ничего не видела, только этот образ. Это все из того, что мне удалось увидеть». Ощущение после медитации — легкий транс. Напрочь забыла все, что происходило в течение недели. Легла спать в 22:00 и проспала всю ночь, не просыпаясь, хотя обычно просыпаюсь 1-2 раза за ночь. Видела много снов, но запомнился один. Его можно считать ответом на мой вопрос, который я задавала во время регрессии. В течение 8 лет у меня были отношения с мужчиной, так называемый гостевой брак. Собственно, отношения не закончились, и сейчас мы продолжаем общаться по телефону, но 2 года уже не встречались. Я хотела узнать, кем он был для меня в прошлой жизни. Сон не дал мне ответа на этот вопрос, но, проживая его, я услышала и поняла, что это не тот человек, с которым мне идти по жизни. Он не даст мне того, что я хочу. Утром я чувствую себя, как будто заново родилась. Такое впечатление, что память вычистили и вложили чистый лист. Я выпила кофе и села писать письмо с таким удовольствием, что трудно передать. Я обязательно повторю регрессию спустя некоторое время, когда почувствую, что опять готова к этой работе. Может быть, я узнаю, почему в мою жизнь приходят мужчины-мусульмане. А пока надо покрутить в голове эти образы. Я уверена, что они еще раскроют что-то.